Советский эсминец на дне Карибов. По сведениям зарубежной прессы, в 1984 году в дальневосточной находке был построен современный эсминец, имевший только номер 356, который предназначался специально для Республики Куба. Его через два океана отогнали на остров Свободы и передали кубинским морякам. Вся операция по передаче военного плавучего объекта проходила под покровом секретности. И этот корабль, для того времени самый современный в своем классе, не принимал участия ни в каких боевых действиях. Через несколько лет судно пришло в негодность. В 1996 году Куба продала ржавеющий эсминец правительству Каймановых островов, которые его благополучно затопили. Советский эсминец номер 356 топили не как реликт холодной войны, а совсем с другими целями. Он является объектом для дайверов, в основном из США, Канады и Великобритании. Чтобы его увидеть, надо отправиться в район Каймановых островов, открытых еще в 1503 году Христофором Колумбом, найти самый маленький остров Кайман-Брак. Местный специалист по дайвингу за определенную плату отвезет вас на катере на 80 километров от берега. Сверху разглядеть судно трудно, оно лежит на глубине 33 метров. На самом деле Советский Союз изготовил для Республики Куба по советской классификации боевой сторожевой корабль. Его спроектировали и произвели не в Находке, а на Зеленодольском предприятии по производству морских и речных судов разных классов. Зеленодольск расположен на Волге, недалеко от Казани. Для ряда дружественных Советскому Союзу государств, называвшихся в те времена социалистическими, были изготовлены несколько однотипных сторожевых кораблей. У одних были топонимические названия «Берлин», «Росток» для ГДР, «Сплит», «Копар» для Югославии. У других, изготовленных для Алжира, Ливии и Кубы, были только номера. Суда из Зеленодольска в свои новые места дислокации отправлялись либо вниз по Волге, далее через канал Волга-Дон к Азовскому морю и в Черное, либо двигались по Волге на север, в Балтийское море и далее через Атлантику к Карибскому морю. На Кубе для сторожевого корабля не нашлось серьезной работы. Он ловил контрабандистов, незаконных мигрантов, служил учебной базой для моряков, выходил в море, производил учебные стрельбы. На судне имелись две спаренные 76,2 мм пушки, два зенитно-ракетных комплекса самообороны, две реактивные установки для бомбометания. Много было у него еще чего нужного для ведения боевых действий, но ничего не пригодилось. Корабль мог уходить в плавание на 10 дней и полностью обеспечивать весь экипаж в 110 человек всем необходимым. Сторожевик старел. Модернизировать, переоборудовать судно было некому и не на что. Советский Союз канул в лету. К 1996 году оно начало приходить в негодность. Что с ним делать? Было принято решение продать. Им тотчас заинтересовалась Великобритания, член НАТО, и предложила руководству Каймановых островов приобрести военное судно. Каймановы острова – заморская территория Британского королевства. Основное занятие населения – обслуживание туристов. Острова расположены в 240 километрах от Кубы и в 730 километрах от Майами, штат Флорида. Зачем же потребовался старый советский сторожевой корабль Каймановым островам? Исключительно в качестве приманки для туристов. С него сняли все, что еще могло иметь ценность. Переименовали в МВ «Капитан Кейт Тибетс» по имени пионера подводного плавания на Каймановых островах. Отвезли в Карибское море, залили воду в нижние отсеки и аккуратно опустили на дно. Приманка была затоплена, и на Каймановы острова потянулись туристы из Штатов посмотреть на невиданное чудо под водой – советский боевой эсминец. Под водой сторожевик не только ржавеет, покрывается кораллами, но и разваливается. Мощные волны в период ураганов разбивают обшивку, и его корродированный корпус уже развалился на две части. Кормовая повернута на запад, а носовая смотрит на восток в направлении Родины.